Глава 37. Гипнотизируя невозмутимого Демида взглядом. Как назло, чем дольше смотрю, тем больше начинаю думать совсем не о том. Внешность работает на Громова, слишком симпатичный. Интересно, он специально тянет? Проверяет границы моего терпения и выдержки? Это зря. Я пойду, говорю спустя минут 15, вставая из-за стола. Ты ничего не попробовала? Что-либо пробую я только с приятными мне людьми, которые, как я надеюсь, не пытаются делать из меня идиотку. Иду в сторону выхода, но оказываюсь выловлена, прижата к крепкому телу и утащена на диван. С минуту, сцепив зубы, молчаливо борюсь за свободу, пытаясь вырваться из стальных объятий, пока Демид также молча ждет и не отпускает. Обмякла. Мою решимость победили не столько хватка Громова, сколько его аромат, ощущение близости. Оказывается, физически меня слишком сильно влечет к этому мужчине. Молчим. Демид прижался подбородком к моей макушке. На самом деле я не хотел говорить о поездке, потому что это неприятное для меня событие и дела, которые мне не хотелось тебя посвящать. Не хотелось, чтобы ты знал об этом. Да, это в первую очередь деловая поездка, пусть и не по делам компании. Там у меня остались активы, которыми, находясь здесь, я не занимался. Несмотря на хорошую доходность, решил продать свою долю в семейном бизнесе. Родители решили ее выкупить. Также я сейчас занимаюсь продажей всей имеющейся там недвижимости. «Погоди, если у тебя там недвижимость, бизнес, родня, почему ты живешь и работаешь здесь? Я ведь правильно понимаю, что твоя должность здесь не соответствует статусу там? Ты как таксист, который таксует для души, а так у него свой бизнес». Демид хмыкнул. «Не прям чтобы так, но нечто схожее есть». Задумалась. «И почему ты переехал сюда?» «Для начала мне просто хотелось сменить обстановку. Но совсем никуда уезжать было бы грустно, поэтому вернулся туда, где жил в детстве, где осталось много знакомых и друзей. Позже, чтобы я не сидел без дела, один из моих друзей пригласил меня в свою компанию». «Ого, в свою компанию? Почему тогда не каким-нибудь крупным руководителем?» «Я и так начал не с низов. В дальнейшем, познакомившись с компанией, мог бы пойти и выше. Но все застопорилось на моем не слишком благожелательном общении с подчиненными. Я знаю, что был не самым доброжелательным и хорошим начальником, и мне доставляло это своеобразное удовольствие. Мы с моим другом решили, что мне пока не стоит свою недоброжелательность переносить на большее количество людей, и я уехал в филиал поближе к природе». Повернулась к Демиду, прищурилась. «Твой переезд в другую страну чем-то напоминает мой переезд на участок. Не совсем никуда, но близко к тому». «Да, есть такое». «Что-то на личном? Только не говори, что эта истеричная женщина изменила тебе перед свадьбой». «Нет, тут дело в другом». Дальше Демид говорит медленно, неохотно, как мне кажется, пересиливая себя. «Мы начали встречаться давно. Наши семьи были более чем рады. Все было хорошо. Возможно, мы бы поженились. Но она тогда только начала карьеру модели. Часто бывала в разъездах и в целом не спешила. Тогда семейная жизнь как таковая ее не привлекала. Думаю, я хотел этого гораздо больше. Мне нравилась идея большой семьи, где много детей. Я ждал, когда к этой идее и желанию придет и она. Дождался. Она все еще не спешила замуж, но в карьере случился перерыв. Она стала больше бывать дома, и вот беременность. Большая радость. Наши семьи вовсе были в диком восторге. Начались приготовления к свадьбе и... несчастье, она потеряла ребенка. В больнице я был рядом, утешал как мог. С ее позволения решил узнать подробности и узнал больше, чем следовало. Это оказалось не первая ее беременность. Первая произошла еще на раннем этапе наших отношений. Как я потом выяснил у нее самой, она пошла на этот шаг сознательно. Не хотела портить себе карьеру. Вторая беременность и вовсе произошла тогда, когда я, скажем так, никаким образом не мог принимать в этом участие. Это и стало причиной прерывания второй раз. Возможно, из-за этого в третью беременность случилась такая ситуация. Врачи сказали, что выносить и родить ребенка она уже не сможет. Жестоко. Если сравнить мою ситуацию с той, что у Демида, пожалуй, у него хуже. Тройной удар. Потерять одного ребенка, узнать о том, что от другого твоего ребенка тайком избавились, ну и что тебе любимая с кем-то изменяла до кучи. Знаешь, что самое забавное? Порвался в мои мысли голос Демида. Моя семья полностью встала на ее сторону и обвинила меня в черствости, когда я разорвал все отношения с ней. Они не знали про ее вторую беременность. А вот про первую, да, причем давно. Узнали сразу после того, как она это сделала от ее матери. И все молчали. Откровения Демида оказались более чем неожиданными. Если это все правда, а я думаю, что это так, то ясно, почему он не хотел об этом говорить. Я бы тоже не хотела таким делиться. А что она в итоге? После моего отъезда сюда приезжала пару раз поговорить. Семья настаивала на возвращении, но со временем отстали. Решили, что я остыну и вернусь сам. На самом деле тянул с решением, злился. Но, встретив тебя и посмотрев на твою ситуацию со стороны, понял, что возвращаться не хочу. Наверное, меня больше тяготила именно эта незавершенность, но сейчас я чувствую себя отлично и получаю удовольствие от принятого решения. Не хотел тебя во все это ввязывать. Тебе и своих проблем достаточно. Там сейчас весело. Скандалы, крики, эмоции. Но не с моей стороны. Завтра мне придется все равно туда уехать. Оформление бумаг требует моего личного присутствия. Я бы хотел взять тебя с собой, но не в этот раз позже, когда страсти улягутся. Я не считаю своих родственников плохими. Но и жить там больше не хочу. «Ты все еще ее любишь?» Димит улыбнулся. «Нет, ни капли. Все выжгло». Но непонимание и обида сидели долго, не отпуская. Из-за этого я был довольно негативно настроен к окружающим. Доходило до того, что я коварно радовался, когда очередная помощница сбегала в декрет, разочаровавшись в работе. «Мстил? Но почему со мной налаженная схема не сработала? Ты ведь не сразу узнала о моей ситуации?» Я не отыгрываюсь на красивых синьоринах с грустными и выразительными глазами. Тем более, когда синьорина умница, давно переросшая свою должность. Зная мое обычное настроение, ко мне присылали в помощь не самых старательных и милых персон. После встречи с тобой единственными моими желаниями были обнимать, защищать, но и целовать. Только личный негативный опыт сдерживал все эти порывы. Тем не менее, чем больше узнавал тебя, тем сильнее трещала броня. Решающий момент был, когда узнал, где ты живешь. Хотела сразу забрать тебя из этого домика вместе с котятами. Но ты так гордо и независимо держалась, что решил действовать постепенно, чтобы случайно не обидеть». Вспомнила, насколько я была милая в первую встречу с идеалом в канаве. Ну да, все имеют право на свои извращенные вкусы. Ну а позже я понял, что идея с тем, чтобы забрать себя обратно в город, не так уж и хороша. Все-таки у тебя появились не только котята, но и козы. Живность пришлось бы оставить, а ты с ней так мило и забавно смотрелась. Да и место мне показалось довольно симпатичным. Идея построить большой дом захватила. Я выкупил все участки и... Напряглась. «Как все? Я думала, только территория между лесом и моим участком? Нет?» «Нет». «То есть ты мой сосед? Со всех сторон?» «Тебя это смущает?» «Нет, ну, наверное, неожиданно просто. Работы ведь ведутся не вокруг». «Позже я займусь и остальной территорией, но пока решил сконцентрироваться на доме, чтобы была возможность там жить. Но ты уже можешь подумать о том, где, например, поставить конюшню или коровник. Что тебе больше интересно?» «Хотела бы попробовать себя в качестве фермера. Ты будешь заниматься непосредственно хозяйством, а я позабочусь о сбыте и маркетинге». Если еще совсем недавно мне хотелось плакать, то теперь из меня рвется истерический смех. «Димит, куда ты коней гонишь? Ты серьезно все это говоришь?» Громов улыбнулся, но глаза остались серьезными. «Я обозначаю возможные перспективы. Выбор будущего за тобой». «Подожди, ну и как ты это обозначаешь? Мы только недавно начали общаться. Ничего такого серьезного не предлагалось, и... «Тем не менее, твой участок полностью окружен моей территорией». Димит хищно прищурился. «Расскажи лучше, откуда ты знаешь итальянский. Это было неожиданно. В твоем портфолио ничего об этом нет». «Пару лет назад начинала изучать, потому что в компании действовала денежная надбавка за знание иностранных языков. Мне показалось, что итальянский будет выучить проще, тем более, что компания сотрудничает в том числе и с Италией. Пошла на курсы, но буквально через полгода эти надбавки все срезали, так что я так и не доучила язык, бросила. И смысла вносить его в качестве навыка в резюме не было. Я ведь не так бегло его знаю, работа без того есть». Димит покачал головой. «Была ошибкой закрывать такую хорошую программу для стимулирования сотрудников». «Возможно, но вообще в жизни мне итальянский только вчера и пригодился». «Думаю, это не последний раз, когда он тебе понадобится». «Но почему было сразу все не рассказать? Не про родственников и истеричную женщину, хотя бы про участки». «А тебе бы не показалось, что я на тебя давлю, если бы ты узнала, что вся территория вокруг твоего участка принадлежит мне?» На меня опять находит смех. Смеюсь неприлично громко и задорно, пока Демид под шумок расстегивает пуговички на моем костюме. «Если ты мне в чем-то не веришь», — говорит Громов, когда я немного успокаиваюсь. Его рука проникает под мою блузку, дразнит. «А ты имеешь право быть осторожной и не доверять. Я могу представить себе любые подтверждающие мои слова документы». «Не уверена, что у меня есть право спрашивать с Демида какие-либо доказательства». «Не спрашивай, я сам сегодня покажу любые документы и справки». Улыбаясь, говорит Демид, словно читая мои мысли. «На этом предлагаю тему бывших закрыть и перейти к настоящему. Давай сейчас сделаем так, чтобы была возможность в следующие несколько дней нормально разговаривать по видеосвязи, а не заниматься непонятно чем». Я уже понял, что все равно долго не продержусь. В конце недели еще прилечу на день. В конце недели? Задумалась. У нас на конец недели намечается корпоратив. Возможно, буду занята. Громов опасно прищурился. Чем так можно быть занятым на корпоративе? И я не помню, чтобы давал разрешение на подобное мероприятие. Но формально это все-таки тимбилдинг. Но наверняка выльется в неформальный корпоратив. Заниматься я там буду контролем. В моей памяти, на каком бы корпоративе ни была, все время какие-то скандалы происходят. А так я пока за руководителя еще и все это организовала. Мне и нести ответственность, чтобы хотя бы без несчастных случаев обошлось. Я уж не говорю про измены семейных сотрудников и самые неожиданные слияния разных сотрудников в неожиданных местах. Планируешь участвовать или разгонять? Ни то, ни другое. Исключительно минимизировать последствия. У нас тут еще невинный, неопытный стажер приехали. Артем говорил о них, что все молоды, горячи и преданно заглядывают себе в рот. Как щеночки на госпожу смотрят. Будешь их лично приучать к корпоративной культуре? Да. У Артема такое богатое воображение. Да я просто рвал и метал, когда он все это описывал. Может, не стоит тратить время и деньги на частые перелеты? Демид посмотрел на меня удивленно. Ты это спрашиваешь после того, как живо описал мне будущий корпоратив? По-твоему, я оставлю тебя одну на этом безнравственном мероприятии? Теперь я хочу к нему обязательно присоединиться, возможно, даже возглавить. В твоем присутствии сотрудники не смогут расслабиться. И правильно сделают. Но зачем ты так угрожающе хмуришься? Я хмурюсь? Нет, на самом деле я правда люблю подобные мероприятия. Если там будут конкурсы с воздушными шариками, вообще супер. Давно хотел поучаствовать с тобой в чем-то подобном. Тыкаю локтем Демиду в бок, но сама не могу не смеяться. Стоило Громову приехать, от моего плохого настроения не осталось и следа. Демид внимательно на меня смотрит, пока я пытаюсь взять себя в руки, а затем наклоняется и целует. Мне сразу становится не до смеха, ведь появляется куда более интересное занятие. Одежда летит на пол,